Глава 10. Долой войну. Утром полк встал на позицию. Подпоручик Барановский со своей ротой был поставлен для охранения правого фланга полка в небольшом лесочке. Часов в 10 утра, когда солнце было уже высоко, красные повели наступление по всему участку Н-ской дивизии. Наступили медленно, нерешительно, осторожно нащупывали противника. Старались обнаружить его слабые места. С их стороны работала легкая батарея, посылавшая редкие очереди шрапнели. Наступающие цепи были далеко, стреляли редко, перебегали целыми отделениями или взводами. Во время их перебежек белые усиливали огонь, и пулеметы выпускали небольшие очереди. Барановский сидел в лесу около небольшого пня и чутко прислушивался к начинавшейся музыке боя. Легкий ветерок тянул вдоль фронта, и свист пуль от этого был особенно мелодичен. Он совершенно не походил на обычный визгливый звук полета пули. Пули летели редко, и похоже было на то, что какие-то маленькие птички с нежным посвистыванием пролетают над головой. Иногда они летели поодиночке, иногда быстро проносились целыми стайками. Барановский слушал и улыбался, потом вдруг сам заметил свою улыбку и подумал: «Вот она, смерть-то какой, красивый, певучий иногда бывает. Так, пожалуй, умрешь, смеясь. Залетит эдакая певунья в висок и крышка. Останется от жизни человека только несколько строк в очередном номере газеты, что, мол, вот подпоручик такой-то, пал в бою тогда-то, под деревней такой-то, и все». Цепи наступающих медленно, но упорно приближались. Перестрелка усиливалась. Часто и нервно стали строчить пулеметы. Заработала белая артиллерия. Снаряды с визгом и воем летели через головы пехоты, глухо лопались над цепями противника. Красная батарея начала нащупывать белую. Белая стала отвечать. Завязалась артиллерийская дуэль. Пехота смеялась, солдаты, улыбаясь, говорили: «Славьте Господи, артиллерия с артиллерией сцепилась. Пускай друг друга ребра ломают, только бы нас не шевелили». Мотовилов ходил сзади цепи своей роты и считал разрывы снарядов. «Бабах, бабах, бабах!» — стреляла белая. Мотовилов загибал четыре пальца и прислушивался. Через некоторый промежуток времени слышался характерный звук разрывов. Пуф, пуф, пуф, пуф. Офицер разгибал все четыре пальца и, смеясь, кричал: «Слышали, ребята, как наши-то наворачивают? Все четыре лопнули. Хороши английские подарочки. Это тебе не социалистические, по 8 часов деланные». Мотовилов был почему-то убежден, что в Советской России все работают только 8 часов в день. Он думал даже, что и красные части дежурят в первой линии не более 8 часов в сутки. «Бабах, бабах, бабах, бабах», — отвечала красная. Мотовилов настораживался. «Ага, тоже четыре. А ну-ка, сколько лопнет? Пуф-виж, пуф-виж, п-п», — падали снаряды красных. «Эге, скудно, товарищи», — орал офицер. «Только два, скудно, скудно». «Бах, бах, бах, бах». Неожиданно слева часто заговорила вторая белая. И тут же правее, позади нее, ухнуло первое орудие тяжелой мортирной. Бух, буль-буль-буль. Басиста, булькая и визжа, пролетел 6-дюймовый. Глухо, рявкнув, лопнул на том берегу реки, поднял облака черного дыма и пыли. Красная батарея замолчала. Энцы кричали: «Красным жара, не по вкусу гостинцы-то пришлись». Красная батарея, нащупанная противником, занимала новую позицию. Медленно, одиночными перебежками ползли вперед красные цепи. Энцы открыли частый огонь. Пулеметы трещали без умолку. Барановский сидел у пня, смотрел в спину дремавшего перед ним стрелка. Ему казалось, что стоит он на большом городском дворе, а кругом на домах сидят кровельщики и со всей силой бьют молотками по раскаленному полуденным солнцем железу крыш. Трах, грах, грох, грох, гремели кровельщики. Воздух делался нестерпимо горячим, душным. Тело нервно вздрагивало. Руки покрывались липкой испариной. Во рту сохло. Сердце пугливо, неровными скачками колотилось в груди. Барановский сделал несколько глотков из фляжки. Вода была теплая, пахла болотом. Офицер поморщился. Стрелки спокойно лежали в цепи. Одни курили, повернувшись вверх животом, другие сладко дремали, положив головы на винтовки. Некоторые совсем спали, некоторые вели между собой тихие беседы. Рыжебородый, пуская колечки махорки, говорил молодому отделенному: «Вот что хошь делай, Ваня, хошь трусом меня называй, хошь как, а не могу я перед боем успокоиться. Ведь не впервой уж, кажись бы, а? Нет. Сердце замирает, екает. Жена чего-то мерещится, детишки. Все, думаю, убьют. Ох, боюсь, Ваня, пожить еще охота». Отделенный позевывал: «Ничего, Петрович, это только до первого выстрела, а там все забудешь». «Что верно, то верно, парень. Как зашумит, зачертит это вокруг тебя, так все забудешь. В бою я ни о чем не думаю. Правда, правда. Вот только на Медне под Зюзиным, как бежали мы в атаку, так мальчонка их не попался на поле. Доброволец, шибко раненый. Лежит он этак и жалостливо стонет, а на глазах слезы. Ох, маленько у меня сердце захлануло. Сын ведь он мне, думаю. Ах, совсем ведь мальчонка был. Помер, наверное». Рыжебородый тяжело вздохнул. Рота бездействовала, была укрыта от взоров противника. Смутное предчувствие близкого боя томило молодого офицера. Безотчетная тоска сжимала грудь, колола сердце. Леденящий холодок пробегал по спине. Нервы натянулись. День был облачный, серенький, прохладный. А подпоручику казалось, что погода невыносимо жаркая и день душный, как перед грозой. Неожиданно появился Фома с котелком горячего супа. «Господин поручик, обедать пора. До нас еще не скоро дело дойдет. Подзаправиться не мешает». Фома стоял перед офицером с котелком и куском хлеба в руках. Смотрел на него живыми узенькими глазами. Напряженность одиночества разорвалась. Спокойствие вестового моментально передалось офицеру. Плотная крепкая фигура вестового как бы говорила офицеру, что бояться в сущности нечего, что жить нужно всегда и везде не унывая, что всякие страхи и печаль только причиняют лишние страдания. Барановскому стало немного стыдно, что он малодушничал, пока сидел один. «А ну, давай, Фомушка, похлебаем супчику. Спасибо тебе, родной, за заботу твою». Вернулось спокойствие, появился аппетит. Суп казался очень вкусным. Подъехал ординарец с приказанием от командира батальона. Офицер быстро прочел небольшой клочок бумаги, молча кивнул головой. Солдаты в цепи беспокойно завозились. Спавшие проснулись. С тревогой смотрели на командира. Цепь угадывала, что приказание получено боевое. Толстый, белобрысый взводный первого взвода, доброволец Благодатное, судорожно позевывал, нервно тряс головой. «Ах ты, Господи, когда это кончится? В Германску 3 года отбрякал, и тут опять другой год. А ведь есть, которые сидят в тылу и пороха не нюхали. А, брр!» Взводный еще раз позевнул. «Брра, скучно. Сейчас наступать, видно, пойдем», — спросил Благодатного молодой сибиряк, несколько дней только служивший в Энском полку. «Да, по видимости, что так. Фу ты, провалиться бы тебе, весь рот зевота разодрала». Взводный утер рукавом заслезившиеся глаза. «Значит, дома побываю. Наше село вон, видать, всего 10 верст. Побываешь, коли красных вышибем». Стрелки стали вставать из окопчиков, мочиться. Мочилась почти вся рота. Барановский торопил: «Скорее, скорее, ребята, оправляйтесь, время не ждет». Рота змейкой поползла на опушку. Позиция Барановским была выбрана удачно. Наступающие попали под жестокий фланговый огонь его роты. Красные заколебались. Цепи их немного смешались. Малодушные побежали назад. Электрический ток пронесся по цепи белых. И вся она, без команды, движимая стихийным порывом, вскочила, заревела: «Ура!» Красные молча поднялись и побежали. Сейчас же перед бегущими появились на лошадях командиры-комиссары. Блеснули револьверы. Цепь остановилась, повернулась к атакующим. Белые не добежали до красных шагов 30. Остановились. Дышали тяжело. Колючий забор штыков застыл. Бледные щеки, небритые подбородки. Холодный пот капал на гимнастерке. Глаза, удивленные и тревожные, хватали противника, прыгали, метались и ждали удара. Через минуту должно было случиться огромное, важное. Нужно было только сдвинуться с мертвой точки. Отодрать от земли прилипшие свинцовые ноги. Кинуться вперед. В горле колючим комком взяли храпящие вздохи. Барановскому казалось, что он слышит глухой стук сердец и шум крови, быстрыми струйками, бегущей под кожей. «Сердца — это машина», — думал офицер. «Вот они стучат, тук-тук-тук-тук, и кровь, как вода по трубам, послушно бежит по телу. Вот сейчас штыки вонзятся в живое мясо». Молниями метались мысли Барановского, и как водопроводные трубы лопнут жилы, потоками хлынет на траву горячая красная кровь. Секунды, молчание, неподвижность. «Товарищи, вперед, ура!» Рыжая лошадь комиссара бросилась, уколотая шпорами. Острый колющий забор рассыпался. Белые дрогнули, побежали. Барановский бежал со своей ротой и удивлялся своему спокойствию. Бежал он ровно, не торопясь, как на учении. С поразительной ясностью видел напряженные лица солдат и офицеров. А когда мимо него, сопя, задыхаясь и путаясь в длинной шашке, пробежал, сломя голову, толстый капитан, командир батальона, то ему даже стало смешно. Сзади хлестало дружное «Ура!» красных и крики «Кавалерию вперед! Белые банды бегут! Кавалерию вперед!» Тысячи ног тяжело топали по полю. Красные остановились. И сейчас же воздух наполнился резким свистом и жужжанием пуль. Некоторые из бегущих стали торопливо, ничком, падать на землю. Валяясь, стонали, кричали. «Братцы, ранило, не оставьте! Санитар, санитар!» Раненых подбирать было некогда. Командиры вскочили на лошадей. «Стой! Стой! Стой!» На гайке сочно со свистом рассыпались шлепки. Ударов. По лицам, по плечам. Бегущие остановились, залегли. Вспыхнула перестрелка. Стреляли, дыша жаждой уничтожения дрогнувшего врага. Отвечали, мстя за унизительное бегство. Раненые, брошенные дорогой, попали под перекрестный огонь. На них никто не обращал внимания. Они лежали среди поля отчаянно, но тщетно моля о помощи, глухо стеная от боли. Некоторые из них пытались выползти из сферы огня, но пули быстро находили их, и они затихали спокойно и вытягивались на мягкой траве. Другие старались спрятать хоть голову за бугорок, беспокойно шарили вокруг себя, ища закрытия, и вдруг перевертывались на спину, широко раскидывали руки. Делались неподвижными. С обеих сторон заработала артиллерия. Поток расплавленного огненного металла залил поле. Тяжело дыша, задыхаясь от напряжения и усталости, стрелки зарывались в землю. Лица запылились, стали совсем черными. Пот испестрил их грязными длинными полосами. Поле сражения стало похоже на огромный грохочущий огнеликий завод с тысячами черных рабочих, борющихся со жгучей массой боя, пытающихся овладеть ей, отлить ее в свою форму, выковать из нее оружие победы. С визгом и воем налетали на цепь снаряды и то рвались в воздухе, осыпая людей сотнями пуль, то зарывались в землю и лопались там, разлетаясь на мелкие осколки, сметали все на своем пути, рвали в клочья живое человеческое мясо, дробили кости. Барановский лежал сзади своей роты, крепко стиснув зубы, широко раскрыв глаза. Все тело его дрожало мелкой нервной дрожью, протестуя, крича всеми мускулами о том, что оно хочет еще жить, что ему противно это поле, где смерть гуляет так свободно. «Виу ж, пух, виу!» — лопалась шрапнель. «Сиу, сиу!» — сплошной массой летели пулеметные пули. «Дзиу, дзиу, дзиу!» Провязали их свист отдельные винтовочные. Многоликое, мечущееся, огнедышащее чудище носилось по цепи. Скрежетало злобно зубами, свистело, визжало, гремело. Шипением, храпом и ревом набрасывалось на людей. Острыми стальными когтями рвало их беззащитные тела. Одному запустило стальной коготь в грудь. Человек схватился за рану. Низко уронил голову. Изо рта у него полилась кровавая пена. другого рвануло за бок, распороло огромную зияющую дыру. Кого-то стукнуло всем кулаком по голове, и от нее осталась сплюснутая красная масса. Кому-то тяжело наступило на ноги, хрустнули кости, лопнули жилы, и кровь ручейками потекла на траву. Огромный огненный желтый глаз блеснул рядом с офицером. Рявкнула страшная пасть. Впилась стрелку в живот железом зубов. Распорола его и, обливая подпоручика кровью, засыпая землей, бросила на него труп. Барановский поспешно столкнул с себя убитого, отполз в сторону, посмотрел назад. По всему лугу от первой линии раненые шли, хромая, одни или поддерживаемые товарищами, лежали на носилках торопливо идущих санитаров. За ними по траве тянулись красные полосы и пятна крови, и их зеленые гимнастерки и штаны пестрили яркими кровавыми заплатами. Стоны изуродованных людей с жалобными нотками вливались в шум сражения. Больными режущими аккордами звенели на туго натянутых струнах нервов. Рыча, ревя, воя, грохоча, носилась по первой линии. Иногда оно неожиданно широко размахивалось своей железной лапой, притыкало к земле раненого, ползущего далеко за цепью, или валило санитаров с носилками, обращая их в одну секунду в мертвую кучу костей и мяса. Люди с напряженными, серьезными лицами рылись в земле, стреляли, бегали, подтаскивали патроны, переползали из одного окопчика в другой. Барановскому представлялось, что все они делают какую-то огромную и важную работу, трудятся в поте лица до изнеможения. Офицер думал, что так и должно быть, что нужно именно так работать, чтобы спасти себя от неумолимого бездушного чудовища. Смерть не обращала внимания на копошащихся в земле людей, давила их, как муравьев, и с безумством расточителя била драгоценные хрупкие чаши, рвала живые человеческие жилы, расплескивала по полю красное вино. Мысли стали путаться в голове молодого офицера. Под крышкой черепа десяток кузнецов стучал молотками, кроваво-серый туман застилал глаза. Минутами он не видел ни зеленого луга, на котором шел бой, ни своей роты. При каждом выстреле, разрыве снаряда, его тело вздрагивало, трепетало, как струна чуткого музыкального инструмента. Добровольцы дрались со злобным упорством. Энергичный горячий натиск красных вызвал ответный сплоченный отпор. «Ни черта они не собьют нас», — ворчал Благодатнов. «Не, на сибиряков напоролись. Ошибутся товарищи». Молодому рябому Кулагину прострелило плечо. Передавая патроны и винтовку соседу по окопчику, раненый говорил: «Ну, смотри, Пивоваров, чтобы я из лазарета прямо домой попал. Не подгадь, дружок, набей за меня морду товарищам». Пивоваров спеша собирал патроны. «Счастливый ты, в лазарет пойдешь, отдохнешь. Эх, скорее бы кончить канитель эту». «Конечно, кончить надо. Поднажмите, и готово дело. Наступать надо». Белая цепь, раскаленная, искрящейся стальной полосой, жгла волны красных. Бой длился весь день. Огонь стал затихать, сделался редким, вялым только к вечеру. Стальная полоса начала остывать, изредка вспахивая кое-где острыми язычками огня. Остывая, твердело еще больше. Красные, поняв, что попали на стойкую сильную часть, перенесли свое внимание на соседнюю сибирскую дивизию, состоящую сплошь из мобилизованной молодежи. Необстрелянные солдаты стреляли плохо, нерешительно, резко, почти не причиняя вреда наступающим. Высокий комиссар в черной кожаной куртке поднялся в цепи, стал кричать сибирякам: «Товарищи, перестаньте стрелять! Что мы друг друга бить будем? Разве мы не братья родные? Разве нам интересна эта бойня? За кого вы деретесь, товарищи? За тех, что стоят сзади вас с нагайками?» Сибиряки прекратили огонь, подняли головы, стали прислушиваться. Часто начинай, истерично кричал какой-то ротный командир. Рота молчала. Офицер выхватил револьвер, начал и упор расстреливать своих стрелков. Солдат на левом фланге повернулся в сторону командира, прицелился и убил его наповал. «Товарищи, идите к нам, довольно крови. Тащите своих золотопогонников сюда. Мы им найдем место». Комиссар шел свободно к белым. За ним медленно подтягивалась красная цепь. Молоденький черноусый прапорщик приложил к плечу длинный маузер и выстрелил. Вся цепь обернулась на короткий хлопок. Пуля изорвала рукав тужурки комиссара. Сибиряки, как один, вскочили, подхватили под руки офицеров, пошли навстречу красным. Молоденький прапорщик валился вверх лицом, дрыгал ногами. Гимнастерка на проколотой груди у него сразу намокла, покраснела. Началось братание. Безудержная радость закружила головы. Войны не было. Вопрос был решен легко и быстро. Врагов не было. Не было смерти. Одним порывом, одним ударом жизнь взяла верх. Сотни людей вспыхнули одним желанием. Глаза горели. Огромная зеленая толпа, смеясь, обнялась. Возбужденная, радостная, хлынула в сторону энцев. «Товарищи, к нам! Довольно крови! Долой войну!» Острая, дрожащая злоба угрюмым молчанием накрыла окопы энцев. Пулеметчики застыли у пулеметов. Новые друзья густой толпой шли к энцам. Сухой резкий крик команды внезапно прорезал молчание. «Первый пулемет! Огонь!» И весь полк, не дожидаясь своих командиров, по этой команде открыл яростную стрельбу пачками. Сразу затрещали все пулеметы, и свинец ручьями полился на людей, шедших таким же людям с братским приветом мира. Испуганно шарахнулась назад толпа. Люди в животном страхе побежали, давя друг друга, накалываясь на свои же штыки, падая, путаясь в кучах раненых и убитых. Огненным потоком лился свинец. И под его губительными струями покорно и беспомощно ложились десятки тел. И люди в страшных муках судорожно корчились и кричали дикими голосами. Барановский, ошеломленный расстрелом толпы солдат, шедший с мирными предложениями, совершенно растерялся и стоял сзади своей роты, не зная, что делать. В глубине его души кто-то настойчиво твердил, что это подлость, зверство, что так делать было нечестно. И вместе с тем кто-то другой ехидно спрашивал. «Ну хорошо, их не расстреляли бы. Тогда что с вами они, господа офицерики, сделали бы, а?» Офицер не находил ответа и нервно тер себе рукой лоб. Бой затих совершенно. Братавшиеся были почти все перебиты. Несколько человек попало в плен. И только небольшая кучка успела отойти в сторону своих вторых линий. Среди захваченных в плен оказался командир Красной роты, отрекомендовавшийся Мотовилову бывшим царским офицером. Мотовилов с усмешкой спрашивал пленного: «Ну и что же этим вы хотите сказать? Вы думаете, что это оправдывает вас, говорит в вашу пользу? Я полагаю, вы понимаете, что я не мог не служить в Красной армии, так как был мобилизован как военный специалист», защищался красный командир. Мотовилов закурил папироску и, не торопясь, отстегнув крышку кобуры, вынул наган. «Если вы офицер, тем хуже для вас. Вы совершили величайшую подлость, пойдя против своих же братьев-офицеров. Вы своими знаниями способствовали созданию Красной армии. Этому мы вам никогда не простим. И такую сволочь будем уничтожать беспощадно». Брови у пленного дернулись, черными изогнутыми жгутами мелькнули на лбу. Рот раскрылся. Беспомощно махнули руки. Бледное пятно лица упало на траву. В волосах загорелась кровавая звездочка. Мотовилов опустил дымящийся револьвер. Остальные пленные, раздетые до нога, с дрожью сжались друг к другу. Только два китайца бесстрастно смотрели куда-то выше головы офицера. «Ты кто?» Теплый ствол нога наткнулся в желтую грудь. «Наша, советский ходя». «Сколько получаешь?» «Путунды, не понимай». Китаец тряс черной щетиной из жестких волос. «Сколько офицеров расстрелял, сволочь?» «Путунды! Советский ходя, путунды!» Мотовилов широко размахнулся, ударил китайца по лицу. Быстро обернулся к другому, ткнул в зубы. Глаза китайцев в сноле стали бесстрастными, лица окаменели. У одного из носа капала кровь. «Ну что, достукались сибирячки?» Мотовилов злорадно разглядывал неудачных перебежчиков. «Сейчас я вас расстреляю». Пленные покачнулись, побледнели. «Я не сибиряк, господин офицер. Я давно в Красной армии. Меня не надо расстреливать. Я хочу в плен». Голый человек с рыжими усами сделал шаг вперед. Я тебя не спрашиваю, хочешь ты или нет. Расстреляю и все. Не имеете права, я пленный. Взводный второго взвода. Я. Пожилой унтер-офицер подошел к подпоручику. Покажи вот этой сволочи, какие она имеет права. Всех, господин поручик, сразу? Угадывая намерение командира, спросил взводный. Ясно, как апельсин, всех. Семь стрелков встали против пленных. Щелкнули затворы. Стукнул короткий залп. Один китаец присел и захохотал. Его рука попала в мозги убитого товарища. Сумасшедший поднял на ладони серо-красный сгусток, вывалившийся из разбитой головы. Кровь текла у него по пальцам, капала на траву. Рядом цвели яркими красными маками расколотые черепа красноармейцев. Китаец покачивался всем туловищем вправо и влево и тихо, не опуская руки с куском мозга, хихикал. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Вот гадин, еще хитрит, прячется, приседает тутака. Взводный резким прямым ударом приклада разбил узкий лоб под щетиной жестких и сине-черных волос. Помешавшийся опрокинулся навзничь, вытянулся, лицо у него залилось кровью.